Здравствуйте, в эфире КМТВ, программа конференции, я ее ведущий Денис Каптарь. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверякова. И поговорим мы о такой проблеме, как ревизионизм итогов Великой Отечественной войны. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Не так давно праздник завершился, юбилей 65-летия был отмечен очень так пышно, громко, а проблема, тем не менее, осталась такая же, как и была в предыдущие годы. Каждый год практически одни и те же силы говорят одно и то же. Они пытаются подорвать, скажем так, в сознаниях людей роль нашей страны, нашего Советского Союза. Стараются облить грязью и наши успехи на фронте, и успехи потом в послевоенном переустройстве мира. Мы эту тему отслеживаем внимательно. У нас были эксперты, которые говорили о том, что происходило на фронтах. А хотел бы с вами поговорить о дипломатической стороне вопроса, а именно о том, что произошло после войны. И действительно ли проблема столь серьезна, как говорят некоторые эксперты? Действительно ли ревизионизм поднимает голову? Да, действительно. Вы знаете, я хотела бы сказать, что проблема сейчас в настоящее время стоит крайне остро. И можно сказать, что это только начало. Действительно, серьезной глубокой ревизии, глубокой пересмотра. Не только итогов Второй мировой войны, а речь идет, так сказать, вообще о смене, как бы, можно даже сказать, мировоззренческих ориентиров. Дело в том, что эта проблема, она многоуровневая, она включает много аспектов, поэтому я хотела выделить только два аспекта, это геополитический и общемировоззренческий. Ну и хотела бы я начать с того, чтобы вспомнить вот эту известную фразу Пшезинского, которая выражает суть американской геополитики в отношении России, которая заключается в том, что новый мировой порядок, который сейчас строится, он строится без России, вопреки России и на обломках России. Вот это ключевая фраза. То есть в том порядке, который сейчас создают западные элиты, Россия не предусмотрена как нечто самостоятельное целое. Вот в этой активной очень, да, экспансии, которая осуществляется финансовой, экономической, политической, идеологической, Россия рассматривается как объект и никоим образом не как субъект какой-либо политики. В чем выражается ревизионизм? В каких тезисах? Конкретно в чем выражается ревизионизм? Ну, видите ли, дело в том, что сейчас я объясню, к чему я к этому подвожу. Дело в том, что нас встраивают вот в этот, ну, в западную цивилизацию, то есть в этот новый мировой порядок, встраивают, еще раз говорю, в качестве не самостоятельного целого. Поэтому сейчас это очень активно, как вы знаете, да, осуществляется политика сближения с НАТО, сближения с Ватиканом. Это, кстати, все звенья одной цепи. Вот, и в этих условиях, когда идет такое активное встраивание нас совершенно чуждой нам структуры, необходима тотальная перестройка нашего сознания, ломка нашего сознания. Вот, то есть необходимо убрать какие-то основополагающие, ведущие, так сказать, да, опорные точки, которые обосновывают наше геополитическое мышление. Ну, вот, в этом плане необходимо представить те силы, которые традиционно в нашем сознании геополитическом ассоциировались с экспансией, значит, НАТО, военной экспансией, да, Ватикан – это идейная экспансия, сегодня в настоящее время представляются в виде союзников, в виде друзей. Вот, поэтому не случайно, так сказать, да, вот на 9 мая состоялся на Красной площади парад с участием войск НАТО. Сейчас я ее дам, так сказать, да, естественно, это отрицательно, естественно, резкая отрицательная моя оценка, ну, вот, участие войск НАТО, вот, и это очень важный этап, это важный рубеж, прежде всего, очень символический, да, для ломки нашего сознания, и такое же значение будет иметь, как бы, венцом сближения, значит, Ватикана с Русской Православной Церковью и с нами, так сказать, да, то есть Еретической Церковью, встреча нашего московского патриарха с Папой Римской, который готовит Запад, так сказать, для них она будет иметь такое же значение. Вот, что касается непосредственно участия войск НАТО, надо сказать, что это играет, как я сказала уже, роль рубежа важного этапа. Почему? Потому что для нас 9 мая – это день победы Великой Отечественной войны, это день победы нашего народа в той войне, которая началась 22 июня 1941 года. А вы считаете, что войска НАТО на Красной площади – это некое размывание нашей победы, да? Безусловно, конечно, это размывание, потому что на этот раз мы отмечали уже не победу в Великой Отечественной войне, а мы отмечали победу в общеевропейской войне, которая началась. Войне. Ну, Вторая мировая война закончилась все-таки в сентябре 1941, да, поэтому мы это отмечаем, именно Вторую мировую в Европе. Да? Вот. И которая началась 1 сентября 1939 года. То есть, таким образом, мы отмечали день, значит, общеевропейской победы над нацистской Германии. Вот. И наша победа, она как бы размывается, да? То есть это победа Европы и России. Вот. То есть уже произошла вот эта подмена. Уже мы отмечали не день победы Великой Отечественной войны, что очень важно сказать, что это произошло смещение. Вот. Между тем, на Западе Очень активно идет подготовка, она такая подспудная, так сказать, но очень последовательная, да, очень целенаправленная подготовка, формирование совершенно нового взгляда на итоги Второй мировой войны. Вот. И то, что произошло в прошлом году, я имею в виду резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая уравняла, да, роль Советского Союза и нацистской Германии развязывание Второй мировой войны, это первый очень важный шаг, потому что к чему это сделано, к чему это ведет. Дело в том, что если нас оценивают как виновника Второй мировой войны, значит, мы не имеем права на победу. Правильно, так сказать? Мы там абсолютно так уже обязаны. Ну, непонятно, какими аргументами они оперируют. Аргументами, сейчас мы к этому дойдем тоже. То есть, значит, раз мы не имеем права на победу, а Россия является преемником Советского Союза, да, то есть, соответственно, мы несем ответственность за все, что происходило в Советском Союзе, мы являемся преемником советского режима, а сталинский режим – это часть советского режима, значит, соответственно, вот, значит, все эти претензии, которые будут предъявляться и уже готовятся, да, прилетят к сталинскому режиму, соответственно, за всю эту ответственность будем нести мы. То есть, подготовиться почва. Безусловно, безусловно. Да, и это, так сказать, один из важнейших элементов. Да, то есть готовится почва к тому, чтобы мы не имели права бороться против пересмотра итогов Второй мировой войны, который осуществляется всеми темпами. Это пересмотр территории, границ, это и финансовые, естественно, контрибуции, которые Россия должна будет заплатить, да, уплату, так сказать. То есть фактически, раз нас приравнивают к Германии, абсолютно такое же положение, да, нацистского режима и советского режима, так сказать, они приравнены. Значит, соответственно, идет подготовка к тому, чтобы признать в общеправовом масштабе, это очень важно, на правовом уровне, да, преступный характер сталинского режима, соответственно, советского режима. То есть преступный характер, его нелегитимность. Но это главная цель ревизионистов, правильно? Конечно, да. То есть делать своего рода Нюрнбергский, только иной, да, какой-либо вариант Нюрнбергского процесса для того, чтобы этот режим. Значит, в этом году что имели? 65-я годовщина, да, казалось бы, что нужно вспоминать? Нужно вспоминать нацизм, неонацизм и все прочее. Что вспоминают? Голод, который устраивал якобы как Сталин, и сталинский режим, да, осудили. Это очень важно, да, на посе осудил, что опять сталинский режим виновен? Виновен. Катынь. Сталинский режим виновен? Виновен. То есть идет, еще говорю, подготовка к тому, чтобы сталинский режим осудить как нелегитимный. Но насчет Катыни это много написано. И эта вещь, конечно, страшная, потому что фактически я оцениваю Катынь как Холокост по-польски для России. То есть у нас вбивают историческую вину. Вину за то, что мы не осуществляли. Вот, но за эту историческую вину, за этот факт мы должны будем расплачиваться, соответственно, и политически, и материально, и физически. Да. Вот, при этом, опять-таки, не ставится совершенно вопрос об ответственности поляков за истребление 80 тысяч, по самым скромным подсчетам, наших красноармейцев, да, которые были захвачены, 210 тысяч в плену, 120 тысяч поместили в концентрационные лагеря, и 80 тысяч из них точно совершенно, да, истребили. В польских, да, лагерях? Да, в польских это лагерях. Это уже доказано, да? Да, это, да, это вот документы все есть, были просто, польская сторона это совершенно игнорирует, да. Вот, Катынь представляется как главное преступление 20 века, еще раз говорю, вбивать нас в комплекс неполноценности, хотя есть документы, есть исследования, обращаю вас к книге шведа, да, и к его материалам, которые есть и доступны, где эта программа прекрасно описана. Все эти документы, которые якобы новейшие выбросили сейчас в интернет, это все старые фальсифицированные документы 92-го года. Это все тоже уже описано. Так что вот Запад подготавливает эту вот такую коренную переоценку, переосмысление. В этой связи я хочу сказать, что даже у них есть формула, которую они начинают осуществлять в общенаучном, в общеобразовательном масштабе. Она называется «Сформировать единое понимание европейской истории». То есть это официальный подход, так сказать, да, европейской интеллектуальной элите ко Второй мировой войне, которая будет преподаваться в школах, в институтах, то есть это официальная всем, позиция, вне которой, Евросоюз. Да, вне которой, так сказать, все будет остальное рассматриваться, да, как нечто маргинальное, не имеющее права на существование. Соответственно, с этой точки зрения Россия, она несет ответственность за преступный режим, соответственно, значит, все русские, да, россияне, они наследники преступников и должны расплачиваться за это день. Вот это то, что вот хотят прописать в учебнике, да, по которому будут учить детей. Через, да, пару поколений мы получим. Естественно, уже это учебник, который мы имеем, который, так сказать, да, мы видим на Западе, фактически роль России, она либо совершенно местная, либо она представляется как оккупант, пришедший сюда, так сказать, да, разбивший, но пришедший сюда именно в качестве оккупанта. Вот. Ну, кто главный застрельщик? Поэтому, это Британия, Италия, застрельщик. Какие страны? Теперь мы переходим как раз к самому главному, да, аспекту, к второму, вот этому, я говорю, мировоззренческому. Дело в том, что за всем этим фактически скрывается одна очень важная, один очень важный процесс, который идет, опять-таки, подспудно, но идет очень интенсивно. Речь идет о реабилитации нацистской идеологии, как идеологии, которая обосновывает право элит, определенной, так сказать, да, части избранных, на установление контроля над территорией, так сказать, да, над ресурсами, над людьми, над сознанием человека, контроль над сознанием человека. Вот, и еще раз говорю, фактически это сейчас является основной, главной тенденцией. Но именно в связи с тем, что по-своему готовится реабилитация права, да, идейное обоснование создается право вот этих элит на господство, постольку Запад очень активно скрывает, и, вернее, не скрывает, он не выдвигает это на информацию, это как бы, так сказать, игнорирует. Тот факт, что, во-первых, мы воевали не с нацистской Германией, мы воевали с Европой, которая находилась под нацистским контролем, то есть под контролем нацистской Германии, это было фактически единое целое, хозяйственный механизм, политический, идейный, так сказать, да, против нас действительно шел реально Третий Рейх, то есть вся Европа, мы воевали с ней, с нацистской Европой. Вот. И второй очень важный, так сказать, да, момент, который скрывается, кто реально готовил этот нацистский режим, кто обеспечил приход к власти нацистов, кто обеспечил процветание нацистской Германии, за этим стоят, естественно, англо-американские финансовые круги. А на эту тему написано очень много литературы, ну, относительно, конечно, но много достаточно, так сказать, я помню, хотя бы то, что у нас это «Хайм. Торговля с врагом» книга, вот, это книга Сатана «Уолл-стрит и приход нацистов к власти». Это книга недавно у нас тоже появившегося препарата «Британия и США», как Британия и США готовили Третий Рейх. Вот, это книга Боллинса «Тайны Федерального резерва», которая очень хорошо показывает, достаточно обоснованно, так сказать, документами и на основе ярких источников о том, кто, что именно англо-саксонская, англо-американская финансовая верхушка, банковская верхушка, так сказать, готовила весь этот проект. То есть мы можем ответить проект нацистской Германии именно как проект финансовых кругов, мировых финансовых кругов. Вот на это сейчас нужно обращать главное внимание, об этом нужно говорить, и это нужно выводить вообще в центр всего и всех исследований, потому что я считаю, что раз уж они выводят в международную правовую плоскость ответственность нашу, несуществующую, да, то мы должны занимать не позиции обороны, постоянно мы будем в роли мальчика для гуся, которые, да, будут понимать и отчитываться каждый раз за то, что он не совершал. А мы должны перейти в широкомасштабное наступление и действительно поставить вопрос об ответственности, да, тех сил, которые обеспечили приход нацистской власти, которые породили эту страшную Вторую мировую войну и Отечественную войну, соответственно, вот, и их, об их ответственности. Ну, а сейчас за ревизионизм стоят те же силы, что и создавали нацистский проект? Естественно, абсолютно те же самые силы, конкретные две структуры, которые указывают, это Банк Англии, это Федеральная резервная система. Вот, так сказать, тянутся абсолютно все нити, не случайно это последняя встреча, на которой принималось решение о приходе Гитлера к власти, так сказать, да, она ключевую роль там играл банкир Шрёдер, так сказать, главный, так сказать, да, финансовые структуры. Кстати, в присутствии братьев Далласов. Очень редко упоминаемый факт, скрываемый фактически факт, те самые братья Далласов, один из которых затем будет активным участником Билдербергского клуба 1953 года, который в настоящее время, как известно, объединяет западную элиту, и который ответственен за принятие ключевых стратегических решений развития мировой экономики, мировой политики. Абсолютно все те же силы. Вот. Поэтому сейчас, и, кстати, в западной прессе, в германской прессе, в науке, научной литературе это доминирует. Что они сейчас пытаются сделать? Они сейчас фактически пытаются реабилитировать нацизм, всю вину свалив фактически на Гитлера и его окружение, так сказать, да, отдельные черты характера, да, отдельное поведение, личность, вот. Все остальное, так сказать, это либо. Для чего это делается? Дело в том, что в настоящее время уже активно западные элиты приступили к созданию того нового мирового порядка, о котором они так долго говорили. Конкретным поводом для этого стал вот тот самый финансово-экономический кризис, который развязан сознательно, да, осенью 2008 года, и фактически развитие событий в настоящее время воспроизводит ту самую схему или логику событий, которая предшествовала Второй мировой войне. То есть, Великая депрессия. Развязали этот кризис то же самое ФРС и Банк Англии? Естественно, Федеральная резервная система играла в этом ключевую роль. Значит, по той же логике, да, Великая депрессия 29-33 годов, затем социальное волнение, затем приход тоталитарных режимов к власти и тотальная война. Вот, значит, а все для чего? Сейчас-то для чего это делать? Так, для чего это делать? Ну, вот я вам конкретно зачитываю положение, так сказать, да, представителей этой элиты. Рокфеллер, автор идеи частной власти, то есть что-то должно заменить национальный суверенитет, говорит он, это идея частной власти. То есть, извините, речь идет о том, что в настоящее время, когда они готовят уже, да, вот этот новый проект, новый мировой порядок, речь идет о том, что подлежит самому уничтожению сам национальный государственный суверенитет. То есть он просто немыслим, так сказать, вот в этой схеме. Поэтому, как говорил Рокфеллер, национальному суверенитету необходимо противопоставить частную власть транснациональных элит. И вот еще в конце 90-х годов было сказано следующая фраза. Мы стоим на пороге глобальных перемен. Все, в чем мы нуждаемся, это в масштабном кризисе, и тогда народ примет новый мировой порядок. А вас не смущает? Где это он говорил, сразу вопрос? Это он был выступая на трехсторонней комиссии. Это вот одна из его речей была зафиксирована. Но а можно узнать, откуда эта информация? Как она просочилась? Как она просочилась? Ой, ее давало несколько источников. Это, в частности, можете посмотреть. Ну, мои статьи, которая была напечатана в журнале «Россия. 21 век» о католицизме, современный католицизм, условия перехода к глобализированному порядку, так сказать. Просто странно, такая информация, по идее, не должна быть для широкого доступа. Безусловно, так сказать. Зачем они сами себя-то дезавуируют фактически? Дело в том, что они не заводят, они подготавливают, понимаете, информационно-психологическую почву. Они, вот как раз это речь идет о том, что речь идет активная подготовка к тому, что национальный государственный суверенитет в современных условиях, когда все настолько взаимосвязано, так сказать, да, и когда ничего нельзя, так сказать, делать в рамках национальных масштабов, он уже неэффективен, он не срабатывает. Поэтому как раз наоборот, это подготовка единая, это не какой-то тайный проект, который скрывается. Такая, да? Вот. Естественно, еще это подготовка к принятию этого проекта. Поэтому чем сильнее, чем страшнее потрясение, вот, тем больше обоснований у них есть для того, чтобы, то есть тем больше условий создается для того, чтобы обосновать необходимость единой наднациональной государственной власти. Об этом говорят абсолютно все, об этом говорил Саркози, об этом говорил Блэр, об этом писал Жак Атали в своей последней книге, которая называется «La crise et après», значит, а что после кризиса? Вот так мы можем ее перевести. Ну, то есть, да? Фактически... Который тоже, значит, критикует эту финансово-спекулятивную систему, значит, спекулянты такие-сякие, значит, они их раздескивают вдрызг, значит, все это критикуется, он показывает все, весь жульнический характер создания финансовой системы. Но чем это заканчивается? Заканчивается тем, что, говорится, необходима наднациональная власть, которая сможет контролировать, так сказать, абсолютно... Все, поскольку в национальных масштабах это сделать невозможно. Вот он говорит, я боюсь, что когда, а когда они говорят, я боюсь, они высказывают им самые свои планы, что подобная ошибка, то есть ошибка 29-33 годов, повторится. Мы сначала будем воевать, убьем 300 миллионов, а затем последуют реформы в мировое правительство. 30 миллионов, наверное? 300 миллионов. 300? А, конечно, 300. Ну, сейчас включая Китай, все это уже для них мелочи. Вот, в своей последней книге, вот он уже говорит, открыто, что в любом случае неминуем военный конфликт, который приведет к очень серьезным последствиям, потому что только после этого элиты поймут, что необходимо создание мирового правительства, то есть уже все достаточно откровенно. Вот, и последнее заседание и Билдербергского клуба, до которого, так сказать, уже информация о которых доходит, вот, и последняя встреча, в частности, самая последняя, вот, была в 2009 году, которую описал Таймс, но опять-таки Таймс не может же допустить просто так утечку информации, правильно? Значит, зачем-то это нужно. Он написал о том, что состоялась весной, да, прошлого года встреча самых богатых людей мира. Это Рокфеллер, Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорка, медиамагнат Торнер. Значит, какую проблему они обсуждали? Проблему перенаселения Земли. О том, что проблема перенаселения, необходимо ее решить, да. Происходило обсуждение за закрытым дверями, но все-таки вот эта информация о том, что они обсуждали, она вышла. Вот. И характерно то, что перед этой встречей Тойнер дал интервью, в котором сказал, что причина глобального потепления Земли, проблема климата, которая сегодня превращается тоже в ключевую проблему, является слишком большая численность населения, поэтому необходимо уменьшить численность населения на 2/3, довести ее до 2 миллиардов человек. Он сказал, слишком много материала человеческого на Земле. Ольга Николаевна, то есть, давайте вот, зафиксируем, просто тут, да? Много тезисов было вами высказано, давайте зафиксируем. Правильно я понимаю, что вот мировые элиты готовят сами большую крупную провокацию, как бы ввергая планету в кризис, и даже не как бы, а в прямом смысле, и не только в этот кризис, который сейчас идет, а что-то нас ждет, да, еще более страшное. А потом под видом спасителей они же и выступят, и уже переформатируют мировое политическое пространство так, как им выгодно, правильно? Фактически, да. В таком случае ревизионизм – это как часть этой общей программы, и Россия в какой-то степени, получается, лежит как шлагбаум, да, вот на пути вот этих планов. Да, Россия действительно единственная, видимо, кто может этому противостоять, в силу того, что остались мировоззренческие духовные устои опоры, которые никоим образом не интегрируются, не вписываются в эту идеологию, в это мировоззрение нового мирового порядка. Вот. Поэтому именно поэтому сейчас и наносит основной удар. Именно, как я хотела бы еще по нашим мировоззренческим основам нашим, да, для того, чтобы мы приняли этот новый миропорядок и эту цивилизацию, которая создается, как совершенно естественный, как неизбежный, вот, как безальтернативный. Вот в чем дело. Вот. И встраивает, так сказать, на всех уровнях, еще ломая главное, основное, так сказать, наше мышление, которое уходит глубинными корнями в хотимое того или нет, естественно, да, в основу православные, христианские, истинно христианские, потому что если мы будем говорить о современной сегодняшней католической церкви, то там от христианства осталось очень мало чего. Ну а что же Россия тогда может противопоставить вот этим вот силам? Ну, знаете, это очень сложный и долгий вопрос. В том числе, вопрос. Вот если говорить о ревизионизме. Но если мы говорим о ревизионизме, то, как я уже сказала, в первую очередь мы не имеем права быть все время в отступлении. Вот, поскольку, когда мы в отступлении, создается впечатление, ощущение того, что мы действительно виноваты. И, кстати говоря, вот с Катынью, когда это произошло, так сказать, видимо, думали, что вот на этом все и завершится, вот мы признали все. Но это как раз и вызвало очень мощную русофобскую волну в Польше, как сказал один из польских исследователей, вернее, писателей. Он говорит, нам всегда внушали, что это немцы, так сказать, было запрещено говорить о том, что это русские. Вот, но теперь, когда, так сказать, наконец вы признали, что так оно есть, говорить. Вот теперь, поймите, да, для каждого, так сказать, да, потомка жертвы, русские будут детьми палачей. Вот, то есть это утверждается, то есть, когда мы каждый раз вот находимся в таком отступлении, то, естественно, слабых не любят, а, естественно, известный тезис, да, что Россию слабые ненавидят, сильные боятся. Вот, в данном случае, так сказать, это будет только ухудшать ситуацию, так сказать, создавать почву, так сказать, для дальнейшей вот этой экспансии идейной, когда, так сказать, мы уже не сможем, так сказать, мать, не будет никаких опор. Вот, поэтому наша задача выходить и играть самостоятельную роль, так сказать, не быть объектом, а быть субъектом политики, и идейным, так сказать, и в методическом плане. Вот. Достигнуть это можно в каком плане? Каким образом? Ни в каком плане, каким образом, если на другой стороне столь мощные силы, о которых вы говорите? Ну, во-первых, так сказать, на международной арене выступать с наших позиций, с позиций наших интересов. Вот, а не с позиции подстраивания под интересы, те, которые нам постоянно навязывают. Потому что на этой доске мы все время играем черными, а не белыми. Вот. И без половины фигур. К тому же, да, уже без половины фигур, осталось там несколько, видимо, пешек, да, которые еще... Вот, поэтому ситуацию можно изменить, так сказать, когда есть политическая воля, наверное, так сказать, об этом уже многие говорили, да, вот, и когда, соответственно, когда мы знаем, когда нам ясна стратегия, то подключаем соответствующие нужные силы для того, чтобы это все реализовывать. Вот, потому что методы, которые мы используем, они обусловлены целями, которые мы ставим. Вот, вот сейчас, поскольку у нас нету цели, так сказать, да, обосновать, дать всю правду, ну, сейчас мы говорим о Второй мировой войне, да, вот, поскольку методы не содействованы, как только, так сказать, такая цель будет поставлена, соответственно, все школы и научные, так сказать, и учебные, они заработают именно в этом направлении. А вот, вот. Такие цели в советские времена ставились? Вы знаете... Я не очень помню, я вот учился... Еще в советский, ну, скажем так, период, на излете Советского Союза, и что-то нам почти ничего не говорили ни про Банк Англии, ни про ФРС в школах. Вы знаете, об этом говорилось частично. Кстати, вот есть прекрасная история дипломатии, шеститомник, который был написан в 60-е, 70-е годы. Там можно встретить этот материал, каким образом да, в 20-е годы и в 30-е годы шло активное сотрудничество между американским, английским и немецким капиталом. И до, и после прихода к власти нацистов. Это есть, так сказать. Кстати, есть источник. Но это как бы не выходило на первый план. Что касается Восточной Европы, то поскольку они были нашими союзниками, поскольку мы создавали Варшавский договор, о многом из того, что было в реальности, нельзя было говорить, в частности, о роковой роли Польши, которую она сыграла в развязывании Второй мировой войны. Вот, поскольку это союзник. И то, что всплыло сейчас, и, в сущности, опубликованные документы уже, да, ФСБ, о роли, так сказать, Польши, да, в подготовке совместно с нацистской Германией агрессии против Советского Союза, так сказать, об этом, естественно, говорить было невозможно. Сейчас об этом говорят, но это опять-таки не то, что это нет, но это игнорируется. Вот, понимаете, делается вид, что этого не существует. Хотя все эти документы как раз говорят, да, о том, что Польша играла активнейшую роль, в частности, даже вот такой факт, что когда в 1933 году Германия вышла из Лиги наций, ее в Лиге наций представляла Польша. Вот, и уж я не говорю про эти все совместные проекты, которые они разрабатывали, вот как они делили Советский Союз, так сказать, какую роль должна была Польша играть в будущем, так сказать, обеспечении диверсионной разведывательной работы против Советского Союза, вот, так сказать, это все на показ. Я уж не говорю про ее роль в разделе Чехословакии, Мюнхенского, после 1938 года, когда это тоже, да, нельзя было говорить. Вот. Ну и, соответственно, как она препятствовала, сделала все для того, чтобы не было заключено никакого соглашения в 1939 году, непосредственно, так сказать, да, уже, когда шли переговоры с Англией и Францией, это тоже хорошо известно. Поэтому вот как раз сейчас, я считаю, самое благоприятное время для того, чтобы весь этот материал, все эти источники, которые есть, да, их давать, потому что как раз получается странная вещь. На Западе переходит наступление, причем они ссылаются на то, что мы скрываем документы, которые могли бы разоблачить, хотя вместе с этим как раз напротив скрывается именно те документы, громадный пласт, который, если мы вскроем, совершенно другой мир представит. Почему, да, например, да, и в Англии, и в США запрещены до сих пор засекречены архивы, касающиеся Второй мировой войны. Вот они требуют рассекретить все архивы, которые касаются голода, да, устройства якобы голода, хорошо рассекретить свои архивы Второй мировой. Кстати, что стало ясно, известно, так сказать, один, да? Момент. Вам известна ситуация с тем, что были похищены значительная часть архива Муссолини, его переписка с Черчиллем? Да. И это, кстати, тоже вопрос. Найдены ли эти потом были документы? Нет, они, естественно, вот хранятся в этих... Они были похищены во времена вот как раз 40-х. Да. Но да. Они так и не были обнаружены. Нет, да. Нет, обнаружены, естественно, нет. Как не обнаружены, так сказать, очень много документов, наложен гриф секретности, они могут быть обнаружены только через несколько десятков лет. А очень интересно, да, вот почитать Муссолини, а что же он мог писать Черчиллю, да, и почему нужно это секретить, да, вот сразу возникает вопрос. Ну, естественно. Подозрение. Да, естественно. Уж не стоял ли Черчилль за Муссолини? Как некромольно это звучит. Нет, естественно, тем более учитывая, так сказать, мать, активные, опять-таки, финансовые связи, вот если мы возьмем этот аспект, США, Италия и Англия, США, почему, например, Италия стала единственной страной, которая скосили, фактически уменьшили долг, который другим государствам, Англии и Франции, не коснулись этот долг, который они должны были заплатить после Первой мировой войны. Так сказать, да, 13 миллиардов долларов, которые предоставили США, уже государственные, так сказать, да, кредиты западноевропейским странам. Италия оказалась единственной, которая была, так сказать, которые это были условия крайне смягчены. Остальные, ну, за какие-то заключены. Серьезные услуги. Нет. Такую поблажку дали, да? Ну, видимо, да. Вот. А что касается других государств, то это все было вплетено вот в эту систему, так сказать, да, расплаты, контрибуции, которую должна была выплачивать Германия, которую, благодаря, с помощью, вернее, плана Даоса, так сказать, да, американцы смогли установить тотальный финансовый контроль над экономикой, так сказать, именно вот используя все эти финансовые механизмы. Ну, в общем, если потянуть за эту ниточку, получится, что... Так, наверное, следует из ваших слов, что в так называемом нацистском проекте окажутся замазанными практически все ключевые государства Запада. Да. Получается, что это ядро Евросоюза. Да, совершенно верно. Вот, и, естественно, поднимать эту тему нашей стране. Ведь я теперь понимаю, почему, боязно. Боязно, придется, да, это рвать отношения экономические, да и торговые фактически. И полная преемственность, так сказать, да, особенно с этими странами. Ярко выразившись. Почему до сих пор, хотя, понимаете, уже это не секрет, уже куча информации это есть, и о деятельности трехсторонней комиссии, о Билдберговском клубе, почему до сих пор к этому относятся как к нечто конспирологическому и прочее? Это никаким образом не конспирология, так сказать. Это реальные проекты, это реальные планы. Да вам не кажется, что сам термин конспирология это такой дебилизирующий термин, просто дискредитирующий любого умственно нормального человека? Человека, который пытается просто понять неафишируемые пружины, да, политики, вот чтобы его дискредитировать, такого нормального, здравомыслящего человека, на него навешивают ярлык конспиролога. Совершенно верно. Вы согласны с этим? Конечно, да? Знаете, это как в политике, и заговор в заговоре, да, готовят известный заговор, так сказать, но для того, чтобы он пошел, так сказать, тем путем, который направлен против, так сказать, да, правящей элиты, она готовит заговор внутри этого заговора. Так же было с конспирологией, так сказать, да, и часто авторы многих конспирологических теорий, таких совершенно маразматических, так сказать, это как раз те люди, которые работают на ту силу, чтобы довести, да, идею до абсурда, их как агенты. Известно, да. Если хочешь дискредитировать, доведи ее до абсурда. Вот она и доводится до абсурда. Вот. Между тем, так сказать, как серьезные, спокойные исследования, да, которые основываются на документах, на фактах, на источниках, вот они игнорируются, просто игнорируются. Вот. И поэтому не случайно книга и Сатана, и книга Мулинса, которая проработала несколько лет в библиотеке Конгресса США, самой крупной библиотеке, так сказать, уверяю, каждый документ Сатана, это создание секрет, да, Федеральной резервной системы, где он говорит, так сказать, об их роли во Второй мировой войне. Вот. Эти книги тоже, у нас, кстати, не были переведены. А кто этот человек? Он должен занимать? Он исследователь, американский исследователь, он уже сейчас он уже Тогда он не мог опубликовать свою книгу, 4 издательства отказались, опубликовал его товарищ, у которого были соответственные средства. Потом, когда, например, эта книга вышла в Германии, весь тираж ее был ликвидирован, вот, у нас она так и не была переведена. То есть я считаю, что необходимо, если уж мы переходим на ступление, да, поднимать весь пласт, так сказать, да, реальный, который вот этот научно-исторический. Не только тот, который предлагает либеральные, неолиберальные части историков, у нас сейчас именно на это дело ставится акцент, да, а весь, так сказать, пласт, который говорит о реальной роли правящих кругов Запада. И тогда мы видим действительно реально вот эту полную преемственность. И тогда будет понятно это двойной стандарт, который, да, характерен так для международной, европейской, американской политики. Во всем и всюду. И, извините, на этом фоне, естественно, понимаете, роль разоблачения сталинского режима. Сталинский режим, так сказать, он должен быть тем, так сказать, тем страшилищем, так сказать, на фоне которого должно быть отменено абсолютно все, да, с собой. То есть вот на этом должно концентрироваться их внимание. Их цель, да. Причем все мелочи будут обсасывать. Все, так сказать, все остальное не существует. Вот так же, как Катынь, да, это самое страшное преступление 20 века, на фоне которого меркнет все. Так же сталинский режим. На нем должен меркнуть даже нацистский режим. Понимаете, не случайно в этой книге... Так будет подавать, книга, я вот хочу зафиксировать. Естественно, естественно. Ладно, вот не случайно. Это не ваша точка зрения, это вы не утверждаете. Конечно, нет, естественно. Как бы цитируете ревизионистов. Я их излагаю, их планы, да, их стратегические планы. Вот не случайно это книга «Россия в 20 веке», да, двухтомник под редакцией Зубы. Там уже откровенно говорится, да, что сталинский режим и Сталин, естественно, хуже Гитлера. Ну, вот, в общем, да, второе издание, уже... в общем, Горбачевщины. Да, да. Фактически. Вот на излете 80-х, в общем, начало 90-х там... доходили до совершенно абсурдных русофобских заявлений, и сейчас получается второй виток. Да, второй виток. Но это уже хотят интегрировать как бы в учебные программы. Ну, что, конечно, то есть тогда хуже. Это было ясно. Ольга Николаевна, да. К сожалению, должен констатировать, что эфир наш заканчивается. Что можно, наверное, резюмировать? Какой вывод главный из вашего разговора можно из ваших мыслей сделать? Наверное, тот, что Россия должна наступать в идеологическом плане. Естественно. Естественно. Ну что ж, дай Бог, чтобы власть прислушалась к вам. Спасибо. У нас в студии была кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверякова.